Англия. Первая половина XIX века. Прошло 3 недели с тех пор, как она передала Габи записку. Момент встречи навеки вечные поселился в памяти и в особенно трудные минуты давал силы. Эми представляла, как Алексей читает ее послание и улыбается, а затем заверяет Габи, что теперь она в безопасности и ни о чем беспокоиться уже не стоит. Как же хочется узнать, какой была ее жизнь все эти годы. Надеюсь, не слишком тяжелой. Габи хорошо одета, а это дает надежду на то, что горести обошли ее стороной. Хотя на мне дорогая одежда, а в душе одиночество и страх. Вчерашний ужин, на котором присутствовал лорд Уильям Генри Додсон, многое дал понять Эмми. Интуиция больно сжала сердце, а кончики пальцев похолодели. Они все обсудили и договорились. Пронеслась обжигающая мысль, когда Эми увидела, какими многозначительными взглядами обмениваются тетя Маргарет и лорд Додсон. Они оба были счастливы, точно неожиданно исполнились их самые заветные мечты. Да и вел себя лорд Додсон теперь иначе, будто вдруг стал хозяином вещи, временно оставленной в доме Эддингтонов. Вальяжно развалившись на стуле, поглядывая на Эми то с самодовольной усмешкой, то с явной похотью, он абстрактно разглагольствовал о семейной жизни, не забывая при этом с аппетитом поедать пирог с курятиной. Несколько раз лорд Додсон подмигнул Эми, чего раньше не бывало, она же делала вид, что не замечает этого. Тетя Маргарет к еде почти не притронулась, но она сияла. Ее щеки даже слегка порозовели, и хорошим во время ужина было лишь одно — Хью на нем не присутствовал. «Они договорились», — прошептала Эми, прижимая ухо к двери. Она полдня ожидала возвращения Хью, который теперь часто задерживался у любовницы, о чем не забывал упомянуть при каждом удобном случае. Эми знала лишь то, что это молодая вдова 27 лет по имени Беатрис, обожающее украшения и скачки. «Поиграю с ней еще пару месяцев и жестоко брошу», — с ухмылкой сообщил Хью. Но Эми демонстрировала равнодушие, не желая как-либо поддерживать или продлевать разговор. «Когда же ты вернешься? Время к обеду». Эми не сомневалась, что тетя Маргарет захочет обсудить с Хью договоренности с лордом Додсоном. И этот разговор, конечно, будет затрагивать ее судьбу в мельчайших подробностях. Она должна знать, чего опасаться и как спастись. На прошлой неделе ей запретили покидать дом. А что будет дальше? Вопросов было много. Как часто теперь станет приходить лорд Додсон? Если он начнет преподносить подарки, то как правильно от них отказываться? Что делать, если ее отправят с ним на прогулку? Присутствие Бетси, которая боготворит тетю Маргарет, не будет иметь значения. Она не отвлечет внимание на себя. Ее удел молча идти рядом. Могут ли их обвенчать без согласия? Последний вопрос все чаще и чаще приходил в голову. И Эми мысленно уже написала письмо Алексею, которое в любую минуту была готова перенести на бумагу. Она не хотела злоупотреблять добротой сына кухарки. Люка вполне могли схватить, потому что у дома Эддингтонов есть уши. И эту единственную возможность связаться с Алексеем держала на крайний случай. С лестницы донеслось бездарное пение Хью. И Эми выпрямилась, готовясь в нужный момент вынырнуть и устремиться следом. Вот только бы ее никто не заметил. Похоже, у него хорошее настроение. Мисс Эддингтон просила передать, чтобы вы зашли к ней. «Как только сможете». Не удостоив прислугу ответом, Хью, скорее всего, сразу направился к комнате матери, потому что мимо комнаты Эми он так и не прошел. Подождав немного, она выскользнула за дверь и огляделась. Никого не было видно, а это означало, что можно продолжить путь. Страх замер глубоко под ребрами, и Эми шла тихо, но уверенно. Чтобы подбодрить себя, она думала о бабушке Габи и Алексее. Нельзя трусить. Бывают ситуации, когда надо принимать непростые решения и действовать самостоятельно. Я не слабая и не вещь, «У вас не получится меня продать, тетя Маргарет!» Эмми увидела чуть приоткрытую дверь и уже не слишком таясь, улавливая в душе нарастающий протест и даже злость, прислонилась к стене. «Ничего у вас не получится!» И еще она сжала кулаки от напряжения и все же произнесла мысленно то, что никогда не смела озвучить. «Вы потеряете почти все, потому что вы не заслужили того, что бабушка собирала десятилетиями. Вы — зло, бесконечное зло!» «Ты слишком много развлекаешься. Я не могу тянуть дом одна. Пора подключаться к семейным делам, тем более что...» «Дотсон полный дурак. Однако для нас это хорошо. Я не думал, что он так быстро согласится. Но наша кислая Эмми даже голову в его сторону не поворачивает. Он сказал, что это заводит его еще больше. Ему интересно ее сломать». «Жаль, я не буду при этом присутствовать», — хохотнул Хью. «Нужно все устроить в самое ближайшее время». «Я хочу поощрить лорда Дотсона. Все же он довольно быстро пошел на сделку и не слишком торговался. Пусть немного потешится. Ты надолго оставишь их наедине? Не переборщи, а то потом он не пойдет к алтарю». «Для этого ты мне и нужен, дорогой. Не стану же я приглядывать за ними». «Ты хочешь сказать, что моя мечта исполнится, и я полюбуюсь как...» «Хью, ты же сам сказал, что нельзя допустить, чтоб лорд Дотсон лишил Эмми невинности. Этот старый жук на все способен. Я сказала, потешится, а ты проконтролируешь». «Она будет царапаться, как кошка. Все предусмотрено. У меня есть специальная настойка, которая расслабляет, лишает сил, возбуждает и заполняет голову дурманом. Уверена, Эмми еще сама будет его просить». И раздался победный и звонкий смех тети Маргарет. «Я предупреждала ее. Не хочет по-хорошему, будет по-плохому. Завтра? Это можно сделать завтра. Вкус у настойки слабый, легко подмешать в напиток». Эмми превратилась в тень и устремилась к своей комнате. Больше никаких знаний не требовалось. Круги ада, начертанные ее родной тетей, сжимались, и нужно было сделать все, чтобы выпрыгнуть из них, лишь один вечер на побег. И ничего не брать с собой, чтобы не привлекать внимания, и пусть не сразу поймут, что она покинула дом Эддингтонов, только кольцо и те деньги, которые удалось немного скопить. Тетя Маргарет временами выдавала маленькие суммы для ленты булавок, но Эмми не тратила их, предполагая, что трудный момент вполне может наступить. Она не могла покинуть дом через парадную дверь. Уже неделю там дежурил новый служащий тети Маргарет, который вежливо улыбался, кланялся и был поставлен именно для того, чтобы Эмми не выходила на улицу. «Осенние холода очень опасны, и ты не заметишь, как подхватишь простуду. А нам совершенно не нужно, чтобы у тебя текли сопли», — называла причину тетя Маргарет. Но Эмми подозревала, что ее все же лишали возможности сбежать. Из-за страха простуды не нанимают высокого плечистого мужчину со шрамом на лице и не говорят ему сторожить дверь. Готовясь к побегу, Эмми покинула комнату лишь два раза. Она отыскала Люка и попросила его раздобыть ключ от выхода прислуги, расположенного со стороны заднего двора, и еще она присутствовала на ужине, где сообщила о головной боли, что лишило возможности Хью сыпать скользкими остротами в ее сторону. А тетя Маргарет минут через 20 попросту отправила ее спать. «Завтра ты должна быть свежей и бодрой. Ложись и не вставай, пока не выспишься». Эмми ждала, когда в доме стихнут голоса, шаги и шорохи. Затем подобрала подходящую одежду, переоделась, села на кровать, закрыла глаза и произнесла: «Бабушка, сейчас, наверное, я совершу самый смелый поступок в своей жизни, пока неизвестно, к чему это приведет. Тетя Маргарет не терпит скандалов, но я не вернусь. Я отправляюсь к Габи и Алексею. Это такое светлое и радостное чувство осознавать, что все дороги в эту минуту ведут именно к ним». Поднявшись, Она перечитала письмо, которое подготовила для тети Маргарет, и положила его под подушку. «Его все равно найдут, но лучше не сразу. Тетя Маргарет, у меня нет для вас слов благодарности. Я покидаю этот дом и начинаю новую жизнь. Не ищите меня, в этом нет никакого смысла. Я не вернусь. Прощайте, Эмми». Люк ждал ее в темноте неподалеку от выхода, спрятавшись за открытые полки, заставленные различными бутылями, горшками и старой посудой. Глаза мальчишки светились, но при этом он нервно кусал губы. «Вы уходите навсегда?» — еле слышно спросил он. «Нет, однажды я вернусь, но пусть это будет наш секрет», — ответила она тоже тихо и увидела, как счастливая улыбка расплывается по лицу Люка. «Как выйдете, сверните направо и еще раз направо. Там будет клуб «Каравелл». Рядом с ним площадка и всегда стоят экипажи». «Спасибо», — выдохнула Эмми и погладила мальчика по голове. Его рыжие волосы потеряли в темноте цвет, но были мягкими и шелковистыми. «Спасибо», — повторила она. Эмми шла по улице быстро, не оглядываясь, считая огни фонарей, но уже на перекрестке кто-то крепко схватил ее за локоть и не дал возможности двигаться дальше. Эмми резко развернулась, подняла голову и замерла, не в силах поверить в происходящее. «Сбежала?» — с улыбкой спросил Алексей. «Да», — с дрожащей улыбкой ответила она. «Значит, так тому и быть. Я тут гуляю каждый вечер, хожу мимо вашего дома». Эмми не могла больше сдерживать себя. Ее душа будто обрела крылья и уверенным взмахом расправила их. Помедлив лишь секунду, она уткнулась в грудь Алексея и выдохнула. «Пожалуйста, увези меня отсюда. Я хочу быть там, где Габи». «Господи, спасибо!» — еле слышно произнес он и осторожно прижал к себе Эмми. «Какая уж теперь репутация! Выбор сделан!» Эмми казалось, что экипаж едет медленно. Ей хотелось гораздо быстрее. Она немного нервно рассказала Алексею о лорде Дотсоне и о подслушанном разговоре. Некоторые фразы было трудно произносить, поэтому она говорила торопливо, чтобы не передумать. С каждой минутой ей становилось легче, будто слова убегали в дверную щель, падали на мостовую и оставались позади навсегда. Алексей сидел напротив, подавшись вперед, держал Эмми за руку, хмурился, заглядывал ей в глаза, осторожно сжимал тонкие пальцы. «Ты молодец, что сбежала. Наверное, мне нужно было намного раньше выкрасть тебя. Я оставила записку, но тетя Маргарет все равно будет меня искать». «Искать будет, но аккуратно. Не в ее интересах поднимать шум. Лорду Дотсону она, конечно, теперь откажет, иначе не скрыть твоего исчезновения». Алексей улыбнулся, явно представляя эту картину. «Осталось чуть больше 4 месяцев до вашей окончательной свободы с Габи. Все плохое позади, Эми». «Теперь, пожалуйста, расскажи о Габи. Я хочу знать абсолютно все». Около дома Алексея экипаж скрипнул и остановился. Лошадь фыркнула и сделала несколько шагов на месте, успокаиваясь после пути. Эмми с нетерпением вышла, вдохнула прохладный октябрьский воздух и направилась вместе с Алексеем к 2 каменным ступенькам и широкой тяжелой двери с мордой льва над замком. В просторной гостиной отчего-то витал цитрусовый аромат. Огни свечей чуть дрожали, доверяясь легкому сквозняку, появившемуся из-за открытого окна. «Я помогу тебе снять пальто», — сказал Алексей. Но Эмми глядела вверх. Там на лестнице в скромном темно-синем платье с глухим воротником стояла Габи. Она смотрела удивленно, широко распахнув большие темные глаза, и не верила в происходящее. Секунда, и они одновременно сорвались с места, бросились друг к другу и крепко обнялись на нижней ступеньке. «Эмми! Габи!» Алексей улыбнулся и тихо направился в столовую. Сейчас он был лишний здесь, и это хорошо. Они так долго ждали встречи, и она наконец-то случилась. «Уважаемая Шарлотта Эддингтон», — мысленно произнес Алексей, снимая на ходу теплый фрак. «Надеюсь, вы сейчас пьете чай и смотрите на своих девочек с неба. Они как 2 хрупких мостика через 1 реку. Справедливость существует, И глупец тот, кто в это не верит.